Боже мой, да что это за место? Я металась по темным подземельям, натыкаясь на редко попадающуюся средневековую мебель. Залы и переходы были оформлены в варварском стиле. Грубо сколоченные столы и скамейки, каменные стены увешаны тяжелыми гобеленами с кошмарными сценами. На тряпицах были вышиты костры, черти и истекающие кровью вопящие души грешников. Бесы были изображены очень реалистично и подозрительно похожи на любвеобильного женишка. Пестрый палас, висящий на стене, пошел волнами. Я с перепугу перекрестила его, но это не возымело должного эффекта. Из-под края вылезли три головы. Я выдохнула. Фух, это всего лишь пес с розовым бантом на шее. Псина кинулась на меня. Ее не спугнул даже мой ультразвуковой визг. Потом я утонула. Очнулась, лежащая на спине в луже слюны. Бе! Какая гадость! Собака стояла передними лапами у меня на груди и заливала меня потоком слюны сразу из трех улыбающихся пастей. С другой стороны этого слюногонного аппарата бешено вращался пропеллером собачий хвост. Видно, несчастный обрубок радовался за три головы одновременно. Собака отыскала меня по запаху. Хозяина этого любвеобильного цербера не было видно. Я столкнула слюнтяя из себя. «Уйди, фу, пакостник!» Псина зашлась радостным визгом и заскакала вокруг меня. Пришлось поймать этого оптимиста за розовый бант. Когда я вставала из лужи собачьей слюны, за мной потянулись ниточки слизи. «Тебя что, действительно так зовут?» — спросила я у собаки. Пес счастливо улыбнулся тремя пастями одновременно, подтверждая мою догадку, и посмотрел мне в глаза чистым, незамутненным взглядом абсолютной всепоглощающей собачьей любви и преданности. «Молодец, Ёля! Теперь ты еще и с животными разговариваешь. Докатились. Это ничего, в общем-то. Напрягаться надо, когда они тебе отвечать начнут». «Пакостник?» — переспросила я. Трехголовый не отреагировал. Только одна голова повернулась ко мне и вопросительно уставилась на меня. «Фу! Фу, пакостник!» — попробовала я снова. Визг, лай, собачья радость. Я вновь схватила расходившегося пакостника за розовый ошейник, прижимая его к себе, пока этот оптимист не скончался от радости. Только псов у мертвей мне здесь не хватало. На шею мне что-то капнуло. Я подняла руку и попробовала пальцами. Волосы спутались и висели склизкими сосульками. Вот негодник! Ощупав некогда вымытые волосы, возмутилась я. Пес взвыл сиреной от радости и закружился на месте, гоняясь за своим хвостом. «Что?» «Опять угадала!» – удивилась я. Две головы радостно закивали и пустили слюну. Третья обиделась. Я перехватила ошейник двумя руками. «То есть всех вас вместе зовут Фу?» Пес радостно запрыгал из стороны в сторону, я придержала его. «Тебя зовут Пакостник?» – обратилась я к левой голове. Собачья морда высунула язык, заскулила и попыталась лизнуть меня. «Ты негодник?» Средняя голова завизжала от радости и попыталась утопить меня в слюне. «Хм, а как же тебя зовут?» Обратилась я к третьей голове с окончательно идиотским безраздельным счастьем на морде. И в придачу с косящим в сторону глазом. На ум пришли тысячи вариантов. «Ладно, тут мы угадаем после». И я потрепала правую голову по макушке. Две других башки ломанулись в надежде тоже попасть под раздачу порции ласки. Но с глухим стуком столкнулись лбами друг от друга. Глаза сошлись к переносице у всех трех голов. Перехватила ошейник поудобнее и обтерла намокшую руку о себя. «Святые угодники! Я все еще голая! Соберись, Ёля, сейчас не время истерить!» «Так, склизкие мои!» — заискивающим голоском обратилась я к псу по кличке Фу. «Ну-ка, помогите мне выбраться отсюда!» Собака радостно затанцевала на месте, готовясь услужить. «Выведите хорошую тетю Ёлю куда-нибудь подальше от рогатого черта!» А она вас за это за ушком почешет. Присмотрелась к собакам. Да, пакостник, негодник. Явно все правильно понял, но почему-то помочь не спешил. Трехголовый собак задумчиво почесал правую косоглазую голову. Чешуйки посыпались на каменный пол. Сел и, наклонив морду на бок, выжидающе посмотрел на меня поразительно умным взглядом. Во взоре сквозили нехилый интеллект и наглый расчет вкупе с шантажом. «Что, мало?» – опешила я. «Ну, тогда почешу пузико», – продолжила торговлю. Три головы засовещались. Выражения морды исказились и замелькали. По собачьим лицам прошли волны эмоций. Как на игровом аппарате, все три морды выдали идиотски радостную улыбку. Дзынь, дзынь, дзынь, бинго, я выиграла. У меня в руках все еще был конец ленточки. Собака потянула меня за гобелен. Бантик развязался, узел затянулся. И импровизированный гламурный поводок утянул меня под пыльный настенный половик.